Родился он действительно в Краснодарском крае, а не на Украине, как мы предполагали. Но это не суть важно. Трофимов заглянул в блокнот, лежащий перед ним на столе. Оперативники сходили к нему домой. Старые дома лет 10 назад снесли. Выяснили, куда отселили Кондратюков. Короче, нашли его младшую сестру. Больше родственников нет. С ней Анатолий Павлович не общается. Давно утратили связи. Даже когда Кракин вернулся на родину, родственников искать не пытался. Скорее всего, боялся им навредить. Тихонов прищурился от табачного дыма. Он сидел на краю своего письменного стола и внимательно слушал Николая. А еще, вероятнее, страшно было увидеть, что родственники ему вовсе не обрадуются. Они его считают погибшим. А тут живой труп явится с собственной персоной, да еще и с черным шлейфом бегства с немцами и жизни на Западе. Он же не будет на родине хвастаться, что работал на советскую разведку. Нет, тут все оправданно и логично. Так вот, на Украину Кондратюк попал незадолго до начала войны. Ему исполнилось 14 в 41-м. Он уехал на каникулы к тетке во Львов. Нам было это известно раньше, наморщил лоб Сергей. Что-то не припомню про Львов. Он, кажется, упоминал какой-то другой город, из которого сбежал в Германию. Как там? Он подступился к железному Ивану Ивановичу. Достал из его сейфовых недр листок с автобиографией Кондратюка, шедший в приложении к служебной записке по поводу Крылова. Ага, вот, Перемышль. Ну да, Пшемысль. Сейчас он на территории Польши. Трофимов откинулся на стуле, понимая, к чему клонит напарник. Думаю, что он и в самом деле уходил через Перемышль. В 44-м немцы бежали из Львова именно по такому маршруту. Кондратюк не врал, просто слегка ретушировал, не всю правду говорил. Лукавил. Николай снова склонился над присланной из Краснодара справкой. Сестра его не помнит. Она родилась уже в 42-м году. Их мать писала письма во Львов одно за другим, но ответа не получала с оккупированной территории. Большинство писем вернулось. Отец Кондратюка погиб, но это так, к сведению. Главное, есть адрес. Город Львов, Галицкая улица, 17. Имя тетки Иванна Петровна Мочер. Теперь надо сделать запрос во Львов. Может, эта тетка еще жива? Че ты кривишься? Недовольно спросил он. Что тебя опять не устраивает? Смущает. Уточнил Тихонов. Уже проверяли его биографию несколько лет назад. Почему тогда не выяснили? Где вышел прокол? Расспросить бы оперативников, которые занимались Кракеном в то время. Ты же знаешь, нам велели держать рот на замке, не вовлекать никого в расследование, вздохнул Николай. Так что, отправляем запрос? Давай повременим. Я позвоню Кондратюку, назначу встречу, а после беседы с ним мы сможем сформулировать поручение львовским товарищам более детально. Хотелось бы надеяться. Трофимов излучал тотальный скепсис. Ну так звони. Надо уже переходить к действиям в конце-то концов. Перейдем. В успокаивающем жесте поднял ладонь Тихонов. Обошел стол и взглянул на календарь. Так-так. Он набрал номер по телефону спецсвязи, защищенному от прослушиваний. «Дима, здорово. Где наш подопечный сейчас, дома?» «Угу. Спасибо». Сергей взялся теперь за городской телефон. Набрал номер. Дождался, когда на том конце провода ответили. И бойко заговорил в трубку. «Анатолий Павлович, добрый день. Меня зовут Сергей Степанович. Я из Комитета государственной безопасности. Нет, мы с вами не знакомы, но очень хотелось бы. Я вас много наслышан, и неплохо было бы получить у вас консультацию по некоторым насущным вопросам». «Да, вспомнили. И не забывали». «Что?» «Майор». «Где?» А если я вас приглашу в ресторан? В Арагви, к примеру. Да хоть сегодня вечером, часиков так в 7. Устроят? Верно, на улице Горького, у входа в ресторан. Я сам к вам подойду. До встречи. Повесил трубку и опять потянулся к сигаретам. Закурил. Трофимов ждал. Но Тихонов вместо пересказа слов Кондратюка и его реакции на звонок вдруг сказал сердито. «Что у тебя за одеколон такой дрянной?» «Ну ты дикий человек, Тихонов. Французский вообще-то». «Ты меня увидишь диким, если еще раз так надушишься. Такое ощущение, что я напился этого твоего французского. Прилипло к небу». «Ну не томи!» — не выдержал Николай. «Как он отреагировал?» Тихонов подвинул к себе пишущую машинку, ГДРовскую Эрику. Заправил в нее лист бумаги. Поднял глаза на замершего в ожидании Трофимова. Вроде обрадовался. Напрягся, но все-таки обрадовался. Словно только и ждал, что про него вспомнят, позвонят. «Это хорошо», — задумчиво произнес Тихонов, думая о том, как выстраивать линию поведения с Кондратюком. Он начал выстукивать на машинке рапорт на выделение денежных средств по 9-й статье на оперативные расходы. «Как думаешь, он сойдет за иностранца?» «Ха!» — откликнулся Николай. «Номер не пройдет, он уже давно наш, советский гражданин». Тихонов с недовольством начал стучать по клавишам машинки, понимая, что напарник прав. А значит, придется тратить денег вдвое меньше, чем ассигновали бы на организацию встречи с иностранцем. Завтра он приложит к рапорту оплаченный счет. До выхода на встречу Сергею надо было еще взять в техническом отделе спецсредства. Проще говоря, мини-диктофон, чтобы не полагаться на свою, в общем-то, неплохую память. Он решил пройтись пешком до ресторана, пытаясь собраться с мыслями. Сергей понимал, что первая встреча пристрелочная. По большому счету, никакой особой информации сразу Кондратюк ему не выложит. Скорее всего, и при второй, и третьей, если до них дойдет дело, откровенничать не станет. Сегодняшняя программа «Минимум» для Тихонова как раз заключается в том, чтобы дальнейшие встречи состоялись. И их было как можно больше. Тогда возрастут шансы добыть хоть какие-то козыри против Крылова, да и самого Анатолия Павловича. Памятуя о работе по Воробьеву, Тихонов понимал, что и маленькая деталь может стать ключом к раскрытию. Мимо по улице Горького проносились автомобили. Народ спешил по домам и на дачи. Проезжали поливальные машины с оранжевыми цистернами. Верная примета — поливалки к дождю. Сергей пожалел, что не захватил зонтик.